Диана. Диана приехала на вокзал с приличным запасом во времени. Она всегда так делала, считая, что лучше перестраховаться, чем опоздать. Купив роман карманного формата в газетном киоске и пару книжечек с кроссвордами, чтобы было чем скоротать время в дороге, она вышла на улицу. Максима с Ириной, попутчиков Дианы, еще не было, как и свободных лавочек на привокзальной площади со стороны путей. Посадку на поезд еще тоже не объявили, так что Диане не оставалось ничего, кроме созерцания природы и суетящихся людей. Она пристроилась на парапете здания, выбрав наиболее незаплеванный людьми и незагаженный птицами участок, и приготовилась ждать. Артура Диана заметила издалека. Ее словно что-то заставило посмотреть в ту сторону, когда он вышел на площадь и принялся высматривать ее в толпе отъезжающих. Как же сразу потеплело на сердце, каким родным он показался ей в тот момент. Диане захотелось броситься ему навстречу, но вместо этого она позволила ему отыскать ее в толпе. Как зажглись его глаза, и сколько радости она в них прочитала. Она в ту же секунду простила Артуру все, если он был в чем-то виноват перед ней. Так радоваться может только искренний человек, чувства которого неподдельные. Руки Дианы невольно потянулись к Артуру, когда между ними оставалось не менее шага. Их пальцы переплелись, и глаза сказали все, что могут сказать друг другу два человека, которых размолвка тяготила, отравляя жизнь. «Я рада, что ты пришел», — просияла Диана. «Не хочу, чтобы ты уезжала», — ответил Артур, прижимая ее к себе. «Через 5 дней я вернусь. Не успеешь даже соскучиться». «Я уже скучаю, думая об этом. 5 дней — это очень долго», — сказал Артур, целуя Диану в мягкие теплые губы. «Всего-то 5. Пролетят, не заметишь», — улыбнулась она. «Хочешь, я буду звонить?» «Хочу. Звони каждый день». Он обнимал ее, не в силах разомкнуть руки. Ему казалось, что он целую вечность не дотрагивался до родного тела, а ее запах преследовал его во сне, как неотъемлемая часть его самого. «Я люблю тебя», — прошептал Артур на ухо Диане. Он не услышал слов любви в ответ, да ему и не нужно было. Его любви было так много, что она заполняла собой все вокруг. Диана думала, как же ей хорошо сейчас и как не хватало этого ощущения в выходные. Она поймала себя на мысли, что никуда не хочет ехать, что не нужен ей никакой концерт виртуозов-скрипачей. Только данное обещание профессору останавливало ее от того, чтобы остаться с Артуром. «Прости меня». «За что?» – удивилась Диана. «В самом деле, за что нужно прощать его? Разве он в состоянии обидеть?» «За желтые хризантемы», — с усилием произнес он, зарываясь губами в ее волосы. «Да ладно, проехали», — рассмеялась она. «Сама не знаю, что на меня нашло. Они очень красивые». Диана заглянула в глаза Артура и заметила, что они повлажнели и заблестели, но не так фанатично, как обычно, а по-теплому и сокровенно. Сама не понимая почему, она прониклась интимностью обстановки, несмотря на то, что кругом сновали люди, что-то выкрикивая, ругаясь или смеясь. Вокруг них двоих всего этого не было. Они словно находились на островке, куда никто, кроме них, не имел права ступать. Это был их собственный остров, где все становилось простым и понятным, который не хотелось покидать, потому что за его границами их поджидала не всегда романтическая действительность. Неизбежное вторжение последовало, как стыд за раскаянием. «Привет! Наш поезд подают на 2-й путь!» — улыбалась крупная блондинка, остановившаяся рядом с Артуром и Дианой. «Макс уже потащил чемоданы на мост, а я решила сходить за тобой!» Диана не слышала, как объявили посадку. Она не заметила, как пролетело время, и настала пора прощаться. «Ты иди, Ир, я сейчас!» — сказала Диана девушке. «Я провожу до поезда, помогу с вещами». Артур поднял с земли сумку Дианы, пряча глаза, чтобы она не догадалась, как ему плохо. «Успеем», — Диана посмотрела на часы. «До отправления еще 35 минут». Артур боялся показаться слабым, поэтому решительно обнял Диану за талию свободной рукой и повел по направлению к мосту. Поезд уже стоял и отдувался, как старый моряк, взявшийся за весла, чтобы вспомнить молодость. Проводники спокойно проверяли билеты, в то время как пассажиры суетились, подхватывая сумки, подгоняя детей и поднимаясь по ступенькам в вагон. Артур с Дианой заняли очередь на посадку в небольшой толпе пассажиров седьмого вагона. «Наверное, я не пойду туда», — Артур кивнул на вагон. «Не надо, там душно, наверное, и тесно. Лучше я помашу тебе из окна». Диана прижалась к Артуру. «Ты обещала звонить каждый день», — напомнил Артур. «Постараюсь», — кивнула Диана. «Знаешь что, ты иди, не жди отправления». Она боролась со слезами, не желая, чтобы Артур стал их свидетелем. «Ненавижу прощаться». Артур и сам чувствовал, что может не выдержать, поэтому не стал спорить. Он поцеловал Диану, отдал ей сумку и ушел, так и не рассказав о своем заболевании. Дома он сидел и думал, правильно ли поступил или смолодушничал. Ведь недоразумения типа желтых хризантем неизбежны, не расскажи он ей правду о себе. «Нужно рассказать», — решил Артур. «Вот приедет она, и он расскажет».